начала быстро поправляться. Ее крепкая натура, не получая больше разрушительных раздражений, вошла в свою силу и подняла на ноги владетельницу замка. Мазепа тоже успокоился, занявшись усердно обновлением и вооружением укреплений. Виделся он с матерью хотя и часто, но беседы их были короткие, так как присмотры и указания в работах отрывали его постоянно. Впрочем, и в этих кратковременных беседах с матерью высказывалось ярко величие ее духа, исполненного и суровой строгости в политических и религиозных вопросах, и глубокой привязанности к своей родине, и нежной, но вместе с тем и гордой любви к сыну. Она возлагала на него великие обязанности и окрыляла надеждами его отвагу. Мазепа всегда любил и уважал свою мать, но теперь она возбуждала в нем какое-то благоговейное чувство, и каждое слово ее падало ему на сердце огненной каплей, оставлявшей в нем неизгладимый след. Прошла неделя. Каждый вечер утомленный Мазепа бросался на постель, и крепкий, непритомный сон оцепенял сразу все его боли и раздражения, улегшиеся где-то далеко в тайниках сердца. Но когда главные, интересовавшие его работы, были прикончены, а остальные уже не представляли такого интереса или просто прискучили, то Мазепа стал больше ходить в сад и задумываться. В отдохнувшую от бурных тревог голову стали врываться беспокойные мысли, унося его то в Чигирин, то в безлюдную степь к затерявшемуся в ней хуторку. Наконец они все закружились там, возле этого хуторка и светлой хатки, потонувшей в зелени вишняка. Сердце Мазепы заныло, и он почувствовал прилив такой безысходной тоски, с которой бороться нет сил человеку. Она завладела им совершенно. Днем точила его воспоминаниями, воскресавшими и стоявшими перед ним неотступно, а ночью ласкала и терзала его сновидениями. То он видел Галину, дивную, в светлых одеждах, несущуюся к нему с ангельской улыбкой и сверкающим счастьем в очах. То мерещилась она ему вся истерзанная от горя, то снилась уносимая татарином из дыма пламени, простиравшая к нему с воплем руки. Мазепа, наконец, не выдержал и объявил матери, что он должен завтра же отправиться в степь и отыскать своих спасителей, потому что они там находятся в постоянной опасности. «Не спасителей, а добрых и преданных людей», — поправила его строго мать. «А против поездки я ничего не имею. Чувство благодарности есть удел высших натур. Я буду сама рада поблагодарить их и водворить в подаренном мною хуторе». Мазепа прикусил губу от досады, что мать смотрит на его лучших друзей с такой холодной гордостью. Но он полагался на время, на обаятельное впечатление, которое непременно произведет Галина, и теперь был в опьяняющем восторге, что мать не оказала ему никакого препятствия в задуманном предприятии. С лихорадочной поспешностью бросился он делать распоряжение о выезде. Он собирался завтра же, чуть свет, со своими казаками в степи, даже пригласил одного из крестившего их вдоль и поперек старика Лободу в свой отряд для указания путей. Но неожиданное событие расстроило все его планы. В тот же вечер прискакал из Чигирина в Мазепинце гонец –